Должно быть, никто из Гольдманов не увлекался моржеванием. Пляж при их доме был уже убран перед зимним сезоном. Шезлонги, зонты и навесы исчезли, кабинки душевые заперты. Но дощатые дорожки чисто выметены, а песок имел свежие следы граблей. Должно быть, пляж прибирали даже вне сезон. «Авада кедавра!» – воскликнула Белла, плюхнувшись на скамейку. «Так Нина Гольдман, внучка человека, которого Соня с друзьями сбили 6 лет назад. Вот так поворот!» И Нина вышла замуж за ее отца. И вскоре любимая дочь Исаака изгоняется из отчего дома, а через год и вовсе погибает. «Да еще как ловко все обустроили!» Ефим в сердцах пнул урну-пепельницу на высокой чугунной ноге. «Так что следствие особо не заморачивается поиском версий. Прихватили эту дурочку Мухину и активно раскручивают версии убийства из ревности. Если бы Алина Сергеевна не заметила силуэт на крыше, никто бы не стал слушать слова Марины о тени, мелькнувшей на балконе. Конечно, Никонов с Дьяковой из опергруппы ребята толковые. Зато следователь... Простите, дама, но он на меня произвел впечатление человека, который даже собственный зад в сортире не отыщет». «Мне вот интересно, Фима», — с ангельским видом спросила Белла. «В чем смысл этой твоей аллегории? Зад-то зачем отыскивать?» «Чтобы подтереть, прости, за натурализм». «Мог бы не извиняться», — сказала Наташа. «Ты не сказал ничего такого, чего я не слышала бы за 10 лет в армии». «Только вот...» — Белла зябко закуталась в шарф на пронзительном ветру. «Одна проблема. Тут ведь, если работать с этой версией, аргументация должна быть железной. Мы ведь затронем личную жизнь Гольдмана, и это ему не понравится. И если мы не сможем, как говорят некоторые наши подзащитные, за базар отвечать, нам не сладко придется». «Насколько надежен твой источник, Нати?» «На все 100%», — ответила Наташа. «Подробности, извини, пока открыть не могу, но просто поверь. Я точно знаю, ему можно верить». «Верю», — кивнул Ефим. «Его не знаю, зато знаю тебя. Ты попусту не болтаешь». «Ладно, будем работать в этом направлении. Проверим эту красотку, королеву, так сказать, Шантеклера. Я изначально в этот лямур-тужур не верил. Изя в нее влюблен как пацан, это видно невооруженным взглядом. Но в ее чувствах я сомневался. Думал, что девчонка — банальная охотница за богатыми папиками. Ищет, кому бы выгодно пристроиться. Но Изя с ней словно оттаял после вдовства. Я, конечно, не знал, откуда Нина к Исааку пришла. По стрип-клубам на Думской, в отличие от твоего белка, бывшего Абаже, не шарохался. Но грешным делом всегда подозревал, что прошлое прелестной Нины далеко от идеала. Ну чего вы ржете? Головой надо думать, Фима, а не грешным делом. Привычно пошутила Белла. Каждый понимает в меру своей испорченности. Так же привычно парировал Коган. Что же меня озадачивает каждый раз, когда я думаю о деле Мухиной и о Нине Гольдман? Хмурилась Наташа, прикрывая ладонью от ветра огонек зажигалки. Выполняя сложные упражнения в спортивном зале на тренировке по стретчингу, под ритмичную музыку и бодрые команды тренера, Наташа дала волю своим мыслям, и, конечно, они тут же вырулили на то дело, которым они занимались с Ефимом и Беллой. Зал с зеркальной стеной и панорамным окном располагался на 2-м этаже спортивно-оздоровительного комплекса, в одном из дворов лабиринтов близ Литейного проспекта. 2 раза в неделю Наташа посещала тренировки по стретчингу, желая сохранить физическую форму. Абонемент она купила в начале лета, когда по интернету разошлась ее фотография, сделанная из-под тишка на кронштадтском пляже с язвительной ремаркой. «Хорошего человека должно быть много». Следом хлынула лавина комментариев. «Ей закрытый купальник нужен, ага, с дырками для глаз. Она бы еще стринги надела, а сколько ей лет? Походу, ее уже не от котлет, а от лет в стороны тащит. Сидит целыми днями за столом, дюдики свои клепает, вот попа и выросла, как у слона. Главное для писателя – это неподъемный зад» и так далее. Автор фото был мгновенно вычислен по IP-адресу, но на просьбу удалить снимок ответил, что фотографировал остров метрах в 100 от берега, а если кто-то влез в кадр и зрители вместо острова стали обсуждать фигуру купальщицы, то какой спрос с фотографа? Криминала никакого нет, и удалять фото автор не будет. Усилиями Уланова аккаунт фотографа в Телеграме был заблокирован, а парень нарвался на судебный иск. Остров на кадре еле виден, в уголке снимка фрагментально», — доказывал один из коллег Виктора. «А в центре кадра именно Истица, так что ее претензии обоснованы». Но Наташа посмотрела на себя критично и отметила, что на самом деле за долгую зиму обзавелась некоторыми архитектурными излишествами. Можно убрать из интернета неприятное фото, можно забанить наглого фотографа. Но если смотреть правде в глаза, после 40 лет нужно постоянно следить за своей фигурой. На первых порах после тренировок болели мышцы ног и живота, упражнения давались с трудом. Но сейчас Наташа уже легко и непринужденно выполняла манипуляции с 3-килограммовыми гантелями, валиком и резинкой для ног на гимнастическом коврике у окна. В группе было еще 9 женщин лет 30-40. Они, к счастью, не узнавали Наташу или деликатно делали вид, что не знают ее, и не приставали с просьбами сделать селфи или подписать книгу. Приветливое нейтральное общение в раздевалке, общепринятые шутки, обмен репликами о погоде и все. Наташе это нравилось. «Я сюда хожу просто шлифовать фигуру, а не пиариться. И рада, что мне это позволяют и не пялятся, как на экзотическую мартышку в зоопарке. И раз, и два, и три, молодцы, и четыре, и пять, прекрасно! Последние 10 раз!» — командовала тренер Аня, которая непостижимым образом сохраняла кипучую энергию и излучала энтузиазм даже к вечеру после множества тренировок. Зал стретчинга никогда не пустовал. Каждый час в него заходила новая группа с 8:00 до 21:00. Когда Наташина группа приходила в раздевалку, там одевались другие клиентки, а уходя, Наташа видела, как в зале уже занимается следующая группа. «Ой, я бы уже была злая, как медведь-шатун!» А Аня даже за 2 часа до окончания рабочего дня просто мисс Позитив. «Это уметь надо!» Рядом с каждым ковриком спортсменки клали свернутое спортивное полотенце и бутылочку воды. В зеркалах ритмично двигались 10 подтянутых фигур в спортивных костюмах, ярких леггинсах и тугих эластичных майках. «А теперь отдыхаем, пьем воду и переходим к следующему упражнению», — объявила Аня. «Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Прекрасно!» За окном тусклый синий закат сменился сумерками. Зажглись фонари, асфальт и стены домов влажно поблескивали после дождя в искусственном свете. В этом сегменте лабиринта, кроме спортивного комплекса, находились еще мини-отель, частный детский сад, нотариальная контора, магазин для рыболовов и кофейня. Со стороны маховой во двор вошла стройная женщина в коротком приталенном плаще неброского серого цвета и плотно облегающей голову голубой шапочке-колпачке. Она остановилась как раз под окном, возле которого расположилась на коврике Наташа, и достала из сумки телефон. Что-то знакомое сквозило в ее движениях и манере держаться. Если предположить, что это Нина Гольдман приходила в квартиру Мухиной и столкнула Соню с балкона, могла ли Соня не узнать мачеху при встрече? Наташа пыталась дотянуться правым коленом до левого плеча, лежа на спине. Потом потянулась левым коленом к правому плечу. «Сомневаюсь. Не настолько же они были пьяны на своей гулянке, чтобы полностью утратить чувство реальности. Это только в «Золушке» по законам жанра мачеха и сестры не узнали принарядившуюся Золушку на королевском балу. В жизни так не бывает. Вот об этом мы и не подумали. Не на 2 же минуты Нина зашла в квартиру. Она должна была провести там какое-то время, выбирая подходящий момент. И Соня ее заметила бы и задалась вопросом. Какого хрена ее мачеха делает в гостях у Марины? И кто-то из гостей мог обратить внимание на незнакомую женщину и сообразить, что в квартире было не 13-14, а 15 человек. Прямо как в пиратской песне «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». А мотив у Нины самый убедительный. По вине Сони погиб дед Нины. Девушке пришлось бросить учебу, искать работу. В итоге она оказалась в клубе на Думской. А Соня в ус не дула и даже не вспоминала, наверное, о человеке с Лиговки. «Если вам тяжело, можете сбавить интенсивность», – заботливо сказала тренер. «Пару секунд отдыхаем и переходим к следующему упражнению». Женщины тут же потянулись за бутылочками. Отхлебнув из своей, Наташа повернула голову к окну. К женщине в голубой шапочке подходил молодой мужчина. Блондин без шапки, в синих джинсах и черной кожаной куртке с заклепками. Хорошая куртка, добротная, хорошо выделанная кожа, заклепки. У Алексея Наземцева есть похожая. И Наташа знала, что Алеша выложил за этот кожан около 200 тысяч. Иноземцев дешевые вещи не покупает. Пара разговаривала под фонарем. Женщина эмоционально жестикулировала, мужчина слушал, пряча руки в карманы куртки. Потом он, жестикулируя в ответ, тряхнул головой. «Нифига себе!» Наташа сразу узнала Андрея Потапова, которого видела сначала на фото в офисе у Фимы, когда тот перебирал списки гостей той роковой вечеринки у Мухиной, а потом в гостиной у Гольдманов на днях, когда Исаак Давидович созвал гостей на девятины Сони. Тот самый парень, который бросил Марину Мухину, воспылав чувствами к Соне Гольдман, а потом разглагольствовал перед Беллой о том, что изжившие себя отношения надо обрывать без сожаления и жить радостно. Быстро же, однако, он утешился после гибели девушки, которая покорила его воображение, и ареста прежней пассии. Хотя, может, это деловая беседа, или дружеская, или даже родственная. И тут парень шагнул вперед, обнял собеседницу и рывком притянул к себе. Последовал долгий страстный поцелуй. Пару секунд поупиравшись для приличия, голубая шапочка обняла Потапова в ответ. «Нет, не деловая, не дружеская встреча и даже не родственная». Наташа смутилась, что слишком долго разглядывает целующуюся у фонаря пару, и хотела отвести глаза. Но тут из садика вышла молодая женщина и мальчик лет 3-4. Мать на ходу что-то спешно набирала на экране телефона. Малыш в теплом синем комбинезончике воинственно размахивал игрушечным автоматом, сверкающим разноцветными лампочками, и довольно ощутимо огрел Потапова прикладом по пояснице. «Ха, Белла была бы счастлива! Она мне призналась, что, беседуя с этим парнем в пекарнях, превозмогала желание запустить в него пирожным или пнуть под зад». Парочка отшатнулась друг от друга, голубая шапочка едва не врезалась спиной в женщину с телефоном. Из-под головного убора вырвалась и рассыпалась по спине копна густых блестящих черных волос. Началось выяснение отношений. Визгливый голос любительницы мобильного интернета доносился даже сквозь толстое стекло. Но разобрать слова было невозможно. Голубая шапочка тоже была настроена воинственно. В какой-то момент она развернулась так, что ее лицо казалось хорошо освещено и узнаваемо. Трехкилограммовая гантеля чуть не упала Наташе на ногу. Во дворе с побледневшим от ярости лицом и горящими глазами спорила со сварливой молодой матерью Нина Гольдман. Перед этим она страстно целовалась с Андреем Потаповым, вероломным любовником Марины Мухиной и воздыхателем Сони. «Блин, я сейчас не могу даже сфоткать их и скинуть Фиме. Телефон в шкафчике в раздевалке. Без фото она-то прется как раз плюнуть. Есть ли в этом дворе камеры?» «Все, милые дамы, тренировка окончена. До встречи в пятницу», — бодро объявила Аня. И женщины нестройно зааплодировали и потянулись в раздевалку, где уже готовилась к занятию следующая группа. Как ни торопилась Наташа, все равно, выйдя во двор, она не увидела ни Нины, ни Андрея. Бегал, треща очередями из автомата, мальчик в комбинезоне, а его мать раздраженно разговаривала по телефону. «Да, блин, докопалась тут одна овца конченая. Типа я за малым не смотрю. Ага, умная самая. Пусть своих заведет и учит. Ага, туда я ее и послала. Она тут же сдриснула, а то бы я ей навешала. Кто она вообще такая возникает тут?» Но по обескураженному виду и злым слезам в углах глаз возмущенной дамы Наташа поняла, что если кто-то кому-то и навешал в этой словесной дуэли, то перевес оказался явно на стороне Нины. И сейчас скандалистка пытается утешить себя тем, что нагнала ужаса еще на одну оппонентку, а не получила жесткий отпор сама. Вслед Наташи, когда та садилась в круизер, женщина бросила такой взгляд, от которого скисло бы и парное молоко. Мысленно она мне всю машину ломом расколошматила и в заключение огрела меня. Но бодливой корове бог рог не дал. Так что предел ее возможности огрызнуться на бегу или наорать на кого-то потенциально безответного и считать себя грозной, внушающей трепет. Вояка, горе луковое. А ведь правда, я на ее месте извинилась бы, если бы младшенький кого-то стукнул игрушечным автоматом по спине. Из машины Наташа позвонила Когану. «Мы еще в офисе», — ответил Ефим. «Сидим с Игорем и Белкой, пишем апелляцию по делу Лисицына. Витька едет из области, вернее, в пробке встал, а ты из тренировки?» «Да», — ответила Наташа. «И кое-что такое видела. Я сейчас подъеду в офис. Вы должны это узнать немедленно, вы из штанов повыпадаете». «Так, приклеиваем штаны суперклеем. — хмыкнул Коган. «Чтобы, так сказать, не оскандалиться». «Как потом снимать будете?» — хихикнула Наташа, заводя мотор. «А вот, кстати, я в детстве, играя с пупсами, знаешь, советская классика с приклеенными трусами, думал, как же они бедные, в уголок задумчивости ходят, если исподнее к телу приклеено», — усмехнулся адвокат. «Ой, ты и в детстве об одном только думал».